Глава 24. Изо всех сил. Что делать, что же делать? Схватившись за голову, прошептал я. Свету увезли в неизвестном направлении, и никто вокруг меня не видел, чтобы можно было подойти и задать вопрос. В висок уперлось что-то твердое. Оторвав руку от головы, увидел свой айфон, который как подобрал в подъезде, так и не выпускал из рук. Точно, можно же позвонить. Телефон был цел, и даже нестандартная деактивация не повлияла на его работу. Другой вопрос, что позвонить по нему я не мог. Не было в телефоне номеров ни одного из члена рода Дажьевых, но не использовал я его по привычному применению, кроме как для общения с сестренкой. А ведь у Риты должен быть номер Доброславы. Дошло до меня. Точно, ведь та созванивалась с сестренкой насчет Антона. Не теряя больше времени, я набрал и отправил СМС. «Рита, выручай. Напиши Доброславе, что Свету похитили. Я сейчас по адресу... Куда и на чем увезли Свету, не знаю. В доме лежит раненый темный дух. Сильной привязки к медиуму не имеет. К сожалению, на словах я Ритке ничего не объясню. Не услышит она меня. Но надеюсь, что хоть не начнет задавать лишних вопросов и просто поработает почтовым ящиком». Пока ждала ответа, пришла шальная мысль подняться обратно в подъезд и проверить, что там с духом. Он ведь и правда никуда не проваливался, когда я уходил. И разрезанный пополам все еще не распадался на части. Кстати, а ведь если он не привязан к медиуму, то он как минимум призрак, а может и ходок. Если бы не применение сразу двух глифов, да усиленных внешней энергией, хрен бы я что ему смог сделать. То-то тот худой был так спокоен и не сомневался, что этот Тоша меня добьет. Но раз они уехали без него, то, скорее всего, куда-то недалеко. Иначе как бы этот Тоша догнал Тощего? Или есть какой-то еще способ быстрого перемещения духа к медиуму, о котором я не знаю? Айфон пиликнул входящим сообщением и отбросил мысль подниматься в подъезд. «К тебе сейчас подойдет человек Дажьевых. Спрашивают, что с водителем и наблюдателем каким-то. Оба мертвы. Их духов не наблюдаю. Думаю, их развоплотили». «Ты сам-то как?» Через минуту пришло сообщение с тревожным смайликом. «Понятно, это уже Ритка сама пишет, пока Дажьевы разбираются, как Свету найти». «Нормально. Цел-здоров. Рвусь в бой». «Ты уж там будь поосторожней, вояка!» «Не боись, я их всех одной левой!» Тут я заметил идущего целеустремленно к джипу мужчину, одетого как наш водитель Егор. До этого во дворе его не было, да и появился он как-то внезапно. Вот его нет, а всего через несколько секунд он уже треть двора прошел. Меня он видел, но взгляд не сдерживал. Дал понять, что видит, и все. Дойдя до джипа, он открыл заднюю дверцу, положил туда тело мужика-наблюдателя, после этого переложил с водительского сиденья тело Егора тоже на заднее к мужику. Я быстро занял переднее пассажирское сиденье и написал Рите, что человек Дажьевых пришел. «Добба пишет, что запеленговали телефон Светы в паре кварталов от вас, в здании филиала какого-то института». «Угу, понял, спасибо. Тут какой-то институт неподалеку. Обратился я к непроронившему ни слова мужчине. Подкинь туда». В ответ лишь согласный кивок, после чего джип тронулся, выехав из негостеприимного двора. Пока ехали от Риты, пришло новое СМС. «Пеллинг пропал». «Черт, это плохо. Надеюсь, что я успею перехватить похитителей до того, как Свету увезут куда-то еще». Но все-таки странно, зачем они поехали в институт, или они подозревали о пеллинге и отправили нас по ложному следу. Черт, черт, черт, и никак это не проверить, пока сам туда не приеду. Здание филиала института оказалось небольшим и двухэтажным. Правда, так казалось только сначала, но стоило нам свернуть с центральной улицы на боковую, где находился вход в институт, то я увидел, что здание имеет форму буквы «Г» с удлиненной вдоль боковой улицы стороной. Перед зданием никого не было, что меня насторожило. Помню еще свои студенческие годы, и чтобы хоть кого-то из студентов не было перед входом – нонсенс, а потому нужно быть вдвойне осторожнее. Благодарно кивнув так и продолжившему молчать мужчине, я покинул джип и двинулся ко двору в институт. Зайдя внутрь, осмотрелся. Снова никого. Как так-то? Тут до меня дошло, что сессия-то вообще-то еще не началась, и до нее еще пару недель осталось. Это позволило облегченно выдохнуть, потому что пусть основной массы студентов еще нет, но совсем пустым здание точно не могло быть, иначе бы его просто заперли. Но я-то вошел без проблем, причем мне пришлось именно открывать дверь, иначе мой айфон бы внутрь не прошел. Ну и что делать дальше? Я продолжил идти по пустым коридорам, мысленно перебирая варианты поиска Светы. Единственное, что мне пришло на ум, проследить ее по нашей связи. Вот только чем больше было между нами расстояние, тем тоньше была связующая нас нить. А без активации я ее вообще не видел. Но как провести активацию без медиума? О, как? Да так же, как провел деактивацию. Пробурчал я себе под нос и положил айфон на ближайший подоконник. Затем встал так, чтобы айфон находился на условной линии между мной и Светой. Ориентировался я на выходящий лучик связующей линии. Примерно 3 первых сантиметра все же было видно и без активации. Ну-с, сдашь с Богом. Выдохнул я и нарисовал энергией круг вокруг выходящей из груди нити Света. С этим проблем не возникло. А вот когда я потянул энергию на себя... Пошли сложности. Нет, энергия вроде как шла, но айфон как лежал неподвижно на подоконнике, так и не сдвинулся, ни на миллиметр. Я уж было подумал, что дело в том, что он находится не точно между нами, и попытался поменять свое положение, но ни к чему это не привело. Да что ж ты делать-то будешь? От отчаяния я вдарил кулаком по стене. Естественно, попал и даже не провалился сквозь нее. По пустому холлу института, куда я вернулся после тщетных поисков, разнесся глухой звук удара. Но мне это ничем не помогло. Ну ладно, если гора не идет к Магомеду, то Магомед придет к горе. Зло выдохнул я, просунул руку прямо сквозь начертанный круг, взявшись за айфон, и потянул его на себя. Было тяжело. Телефон, который до этого я брал без проблем, вдруг стал... неподъемным. Я словно пытался взять тяжелую металлическую болванку под 100 кило весом. Хотелось добавить вторую руку, но начертанный круг был слишком мал для этого, а прервать попытку я не хотел. Почему-то появилось четкое ощущение, что ничем хорошим это не закончится, поэтому я просто тянул айфон на себя, пытаясь его сдвинуть хоть на миллиметр. «Чтоб тебя!» — процедил я сквозь сжатые зубы. Все тело скрутило от напряжения, ноги уже подкашивались. Как только Свет это делал-то? Мне же сил не хватит провести эту долбанную активацию. Сил не хватит. Значит, нужно их где-то взять. По примеру, с работой над глифами я решил добавить в начертанный круг внешней энергии. Но в уже созданный символ ничего влить не получилось, и свободной рукой я начертил второй круг поверх первого, постаравшись притянуть к нему как можно больше внешней энергии. Второй круг засиял, ослепляя меня, а я, наконец, почувствовал, что дело сдвинулось с мертвой точки, и айфон уже не кажется неподъемной ношей. По чуть-чуть, но он стал сдвигаться в мою сторону. Вот он уже полностью в моей руке. От напряжения я сжал его, и он как пластилин смялся в моей ладони. Напомня, что и раньше он терял форму, я не стал переживать по этому поводу, больше беспокоясь, чтобы полностью пронести его сквозь круг, не потеряв по дороге ни кусочка. Вот уже моя ладонь проходит сквозь двойное нарисованное кольцо. Вспышка! Упершись ладонями в колени, я пытался отдышаться. Чувство было, словно только что пробежал марафон 30 км, причем галопом. Мир вокруг привычно изменился. Я снова четко видел мельчайшие потоки энергии и различал их тип. Активация произошла, и вроде как даже сил стало больше, чем обычно. Вот только было что-то не так. И только отдышавшись, я понял, из моей груди не выходил привычный канат силы, что связывал меня со Светой. Почему? С ней что-то случилось? Или это из-за моих действий произошло? Но главное, как мне теперь ее искать-то? Я стал судорожно оглядываться, пытаясь найти ответ на свои вопросы. Взгляд метался с входных дверей на стены, затем мимоходом проскальзывал по окнам и вновь возвращался к дверям, начиная круг заново. «Так, стоп!» — приказал я сам себе. «Спокойнее, Олег, спокойно. Вот выдохнул. А теперь снова внимательно посмотрим по сторонам. Я стал тщательно осматривать все потоки энергии, что были в холле института, пытаясь по ним понять, проходили ли здесь темные медиумы со Светой, и если прошли, то куда? Наконец удалось вычленить из общего месива, еще больше усугубленными моими хождениями, некие струйки негатива, что вели куда-то вглубь института по одному из коридоров, каких здесь было два. Из холла можно было пойти либо направо, либо налево. Струйки негатива шли налево. Туда-то я и двинулся. С каждым шагом я только убеждался, что направление выбрано верно. Струйки стали более плотными. Среди них иногда проявлялись вкрапления положительной энергии, но слишком слабые и быстро нейтрализующиеся негативом, стоило им приблизиться к негативным потокам ближе, чем на 5 сантиметров. Вдоль коридора с одной стороны шли окна, выходящие во внутренний двор института, где располагался парк, а с другой были двери в аудиторию, сейчас закрытые. Струйки негатива привели меня к закрытым двустворчатым дверям с начертанным на них незнакомым символом. Это еще больше убедило меня, что Свету все-таки держат здесь, и, не сомневаясь, я выдвинул на правой руке свои когти, напитал их своей силой и дополнил внешней энергией, что получилось гораздо проще, чем раньше. Добавил еще глиф усиления и рубанул по знаку. Когти прошли по препятствию легко, не встретив никакого сопротивления, не только разрубив символ, но и пройдя двери насквозь, оставив в них 4 длинные разреза. «Не ожидал, но это к лучшему». Я тут же толкнул двери и вошел внутрь. «Бля!» вырвалось из меня непроизвольно от шока. Увиденное потрясло. Я попал в большой спортивный зал института. На полу зала кровью был начертан в этот раз вполне знакомый мне символ. Точно такой же мы с Доброславой уничтожили в подвале одной девятиэтажки. Над углами символа висели похищенные дети. Их подвесили на веревке, закрепленные под потолок зала. У каждого ребенка было порезано горло, и кровь стекала на углы символа, растекаясь дальше, точно по начертанным дорожкам. Сами дети висели параллельно земле, лицом вниз, чтобы стекающая кровь уж точно вытекла полностью, не задержавшись в теле. Души детей стояли рядом с телами, в ужасе смотря в центр зала, где находились их убийцы. А там, кроме двух уже виденных мной парней и Светы, неподвижно стояло 5 каких-то людей. Судя по связанным за спиной руками, пленники, возможно, те немногочисленные работники института, что должны были находиться здесь в это время. Форма охранника на одном из пленных как бы намекала. Оба парня до того, как я вошел, занимались тем, что расставляли пленных по только им известным точкам на начертанном символе. Света лежала в центре этой фигуры. Руки и ноги ей вбили в пол, растянув девушку на полу буквой «Х». На ее груди сидел темный дух здоровяка и порыкивал на девчонку, когда та пыталась дернуться или начать формировать какие-либо символы на голой силе воли. Но все изменилось, когда я вошел в зал. Первым среагировал Тощий, чего духа я разрубил недавно, бросив пытаться установить связанного и парализованного пленника на нужную точку. Он меньше чем за секунду нарисовал символ и бросил его в меня. Что за символ и чего от него ждать, понятия не имею. Но раз уж медиумы могут рисовать лишь полноценные божественные символы, то надеяться, что он не сработает как глиф, точно не стоит. Единственная надежда, что любой символ требует энергии и эффективен ровно настолько, сколько сил в него вложено создателем. Не думаю, что тощий парень успел вложить в него много сил, поэтому я уверенно метнул ему навстречу свой глиф обнуления, вложив в него не только собственные силы, но и внешнюю энергию. И снова работа с внешней энергией далась мне на порядок проще, чем на тренировках. 2 силы столкнулись, после чего схлопнулись в точку и исчезли. А вот этого тощий, похоже, не ожидал, потому что когда он метнул в меня знак, то вернулся обратно к попыткам установить пленника. Тот больше походил на статую и как раз начал заваливаться на пол, отчего тощему пришлось его перехватить, чтобы не дать упасть. Вот в таком положении, с занятыми руками, он кинул мимолетный взгляд на меня просто, чтобы убедиться, что угроза устранена, и застыл от удивления. Похоже, по его мнению, со мной уже должно было быть покончено. А вот его напарник-здоровяк не был столь самоуверен. Поэтому, когда тощий запустил в меня символ, не стал спокойно ждать, как тот меня прикончит, а принялся сам чертить какой-то знак. Нет, определенно мне стоит в будущем заполнить проблемы в образовании, а то даже не представляю, чем меня хотят приложить. Так вот, пока я разбирался с подарком тощего, здоровяк успел закончить свой знак и тоже метнул его, но не в меня, а в своего духозащитника. Порыкивающая тварь, до этого сидящая на груди Светы, от попавшего в нее символа стала расти в размерах, достигнув роста в 4 метра. Это наполовину псина, наполовину человек, слезла с почти задохнувшейся под ее весом Светы и рванула в мою сторону. Я выдвинул левую ногу вперед, развернувшись к противнику боком, размахнулся и запустил свою самую сильную дальнобойную атаку. Диски Света с кончиком лезвий, целясь по глазам. Та, несмотря на габариты, ловко увернулась, и диски лишь чиркнули ее по касательной, не нанеся даже царапины, а она сама в пару прыжков оказалась рядом. Удар! Меня вынесло спиной вперед, в двери, и если бы не утолщение щит на левой руке, которым я прикрылся, то мне бы вырвало клок из тела. Беглый взгляд на потерявшую подвижность левую руку. Щита нет, разорван в клочья, а запястье сломано. В местах, где когти твари преодолели полоски моей брони и добрались до тела, идет голубой туман, а кожу жжет, словно ее облили кислотой. Довольно зарычал дух, пригнувшись, чтобы прыгнуть снова. Отстраняясь от боли, я встал и опять занес правую руку за спину, готовясь повторить свою атаку. Тварь только довольно оскалилась, не боясь атаки. Более того, призывно помахала лапой, указывая себе на живот. Ну да, все-таки прошлая моя атака слегка ее задела, и уровень моих сил она теперь знает. Ах, думает, что знает. Вот хрен тебе. Запитываю свои лезвия не только своей энергией, но и добавляю внешнюю. Затем формирую на кончиках лезвий по одному глифу. Два отделения и два усиления, и лишь после этого наношу удар. Рррр! Удивленно взрыкнул дух, когда мои лезвия достигли его и прошили на вылет. И пока тварь удивленно пялилась своей собачьей мордой на дырке в своем животе, я подскочил к ней и вонзил свои лезвия как можно глубже в нанесенные раны, пустив по ним максимальный поток положительной энергии. «Ра-а-а!» Дикий рев боли и отчаяния разнесся по коридору института. Из нанесенной раны потек синий поток нейтральной энергии, такой концентрированный, что был похож на подкрашенную воду. Я тут же попробовал впитать его, и он легко поддался. Дальше за считанные секунды с темным духом произошло несколько метаморфоз. Сначала он уменьшился в размерах, став обычного роста. Затем собачья пасть превратилась обратно в человеческую, показав обычное лицо непримечательной девушки. Грудная клетка, как у собак, сменилась аккуратной грудью второго размера. Но ручей нейтральной энергии не думал останавливаться. И вот уже девушка становится полупрозрачной, проявляются внутренние потоки ее сути, почти все мерзко черные, но быстро выцветающие. И когда они стали полностью прозрачными, крик вой духа оборвался, оставшая бесплотной и бесцветной девушка медленно соскользнула с моих лезвий и провалилась сквозь пол, утянутая душой мира в бездну. Я посмотрел на свою поврежденную руку. Она была уже абсолютно цела, а огромное количество поглощенной энергии начало распирать меня изнутри, требуя потратить ее. Я посмотрел через выбитые двери вглубь покинутого зала. Там корчился в муках, держась за живот, здоровяк. Из него стремительно вытекала энергия, заливая начертанный на полу символ. Тощий не обращал на напарника внимания, уставившись только на меня, и в его глазах не было страха, удивления пополам со злостью и решимостью, но не страх. Кивнув сам себе, тощий развернулся и побежал в сторону Светы, осознавая, что произойдет в следующий миг, и кинулся ему наперерез.